Внизу зачавкало, потом захлюпало, потянуло холодом. Вода, надо полагать, подступала все выше и выше. Берег крутой, стало быть, еще шаг, и скользкое дно уйдет навсегда из-под косолапых ступней африкана. Но тут в отдалении грянули, отразились от речной поверхности истошные человеческие крики, и любопытство превозмогло. Анчутка не выдержал, осторожно приоткрыл один глаз и к изумлению своему обнаружил, что они с африканом почти уже достигли середины Чумахлинки. Упрямо склонив плешь и уперев бороду в грудь, опальный чудотворец пересекал государственную границу по воде аки посуху. Оба прожектора давно уже держали его сутулую грязную фигуру в перекрестии лучей. Из-под босых косолапых ступней африкана при каждом шаге разбегались по наклонной речной глади сверкающие концентрические круги. Если верить слуху, на мосту творилось нечто невообразимое — беготня, суматоха. Потом, как бы спохватившись, с левого берега забил пулемет. Первая очередь вспорола воздух совсем рядом, и Анчутка, ойкнув, снова зарылся личиком в рясу. Африкан недовольно мотнул головой, и пулемет заклинило. Оплетенный древесными корнями баклужинский берег был уже в десятке шагов от нарушителя.